Глава 10. 2228 год от Великого Исхода. 16-й день месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок, Таяна, окрестности Елани. Высокий молодой человек в черной, отороченной зеленой одежде, лейтенанта гвардии церкви Единой и Единственной, почтительно преклонил колено перед королем Таяны. «Ваше Величество, я счастлив сообщить вам, что легат его святейшества Парамон завтра, не позднее, чем в 3 часа пополудни, минует перевал. Он везет срочное послание его святейшества вашему величеству». Парамон? Марко был удивлен и не счел нужным это скрывать. Не он ли был хранителем библиотеки его святейшества? «Именно так, ваше величество», — подтвердил церковник. «Покойный архипастырь доверял брату Парамону во всем». «Покойный?» — король выглядел потрясенным. «Да, ваше величество. Его святейшество скончался в ночь с 16 на 17 день месяца влюбленных. Как в таком случае легат везет не послание главы церкви Единой и Единственной, если архипастырь избирается конклавом лишь спустя месяц после кончины своего предшественника, а от Кантиски до Гелани больше 30 дней пути? На сей раз преемник архипастыря известен. Надеюсь, брат Парамон поведает нам обо всем. Вы, вероятно, устали с дороги. Лукиан, король обратился к капитану Золотых, с непроницаемым лицом, застывшему за королевским креслом. Позаботьтесь о гонце и пригласите моего сына и герцога Ароя. Ваше Величество, принц Стефан и его дядя в сопровождении полусотни серебряных еще утром выехали на прогулку. Тогда пошлите кого-нибудь за ними и разыщите графа Гордани.